Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». Есть в нашей программе такая тема, то уходящая, то возникающая. Как-то однажды, по-моему, еще весной, мы с вами договорились о том, что мы следом за астрологами разобьем человеческую жизнь на семилетние циклы. Так уж получается, что каждые 7 лет что-то должно измениться, что-то на нашей жизненной карте испытывает свои повороты, затруднения, водовороты возникают на, казалось бы, гладкой и ровной поверхности под названием жизнь. И мы с вами дошли в этих рассуждениях, конечно, я говорю о постоянных наших радиослушателей, до возраста в 35 лет. То есть мы с вами дорассуждали, похоже, до конца того возраста, который мы условно называем молодостью. И подходим к тому самому злополучному кризису среднего возраста, о котором столько и настолько по-разному говорится. Наверное, давайте попробуем высказаться и мы с вами. Что происходит с человеком с 35 до 42? Существует ли этот самый кризис среднего возраста, и что вы о нем думаете? Существовал ли он в вашей жизни, дорогие наши радиослушатели? Как вы его пережили, а может быть, переживаете сейчас? Может, этого кризиса вовсе нет, а может быть, его, как мне кажется, в последнее время переживают только мужчины, а женщинам некогда, им не до кризисов среднего возраста. Или я не прав, и все это не совсем так. Вот тема нашей сегодняшней программы, о которой мы, как всегда, говорим по постоянному телефону нашего прямого эфира. 956-15-14. Этот телефон, а код города 495. Студия наша находится в Москве. 495-956-15-14. Наш постоянный телефон. И вы раздумываете, а не взять ли вот прямо так с плеча, не набрать ли наш номер телефона и не сказать все, что вы думаете о кризисе среднего возраста, о возрасте с 35 до 42, когда человек в этот возраст входит. Ну и, конечно, вы, наверное, помните песенку Владимира Высоцкого про цифру 37, в которой Владимир Семенович обнаружил некоторую магическую закономерность, касающуюся этого периода человеческой жизни. Ну и, как вы знаете, его попытки приоткрыть завесу таинственной смерти людей этого возраста в песне, во всяком случае, успехом не увенчались. Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Ну, как бы за него больше нам ничего не остается. Я решил, что слушать эту песню будет, ну, как-то уж очень привычно. И поэтому вспомнил, что когда легендарному латиноамериканскому саксофонисту Гато Барбьери было 35 лет, он записал диск под названием «Феникс». Хоть саксофонист он латиноамериканский, слово «феникс», наверное, является одной из самых устойчивых мифологем мировых, и нет разницы, из какой культуры звучит музыка. Так вот, мне кажется, что в диске «Феникс» Барбьери, пусть и на своей латиноамериканской мелодике, блестяще передал те чувства и эмоции, которые испытывал он тогда, а было это больше 30 лет тому назад. И само название диска «Феникс», сама история про Феникса абсолютно точно передает то, что происходит с нами в этом возрасте. Могу сказать еще до мелодии, и даже более того, мне все время почему-то кажется, что птица Феникс как раз и доживает до 40-летнего возраста, после чего сгорает и возрождается вновь. Поэтому будем слушать посвященные Фениксу мелодии Гато Барбьери и Под их аккомпанемент попробуем созвониться и обсудить, что же с нами происходит от 35 и до 42 и как с этим бороться. 495-956-15-14. Ну, во-первых, можно кое-что уточнить, поскольку вот этот самый кризис второй половины жизни, наверное, его стоит пообсуждать хотя бы две передачи, потому что он длится до 50 лет, как считают, и максимума достигает как раз 46. То есть я сейчас ровно, точно нахожусь в максимуме вот этого самого кризиса среднего возраста. Особенно тяжело говорить, когда обсуждаешь что-то, что касается тебя. Однако именно с 35 что-то с нами происходит. Более всего это бросается в глаза именно врачам, потому что как раз в районе 40 у людей чаще всего формируются и начинают проявляться проблемы с пьянством. Сюда же неминуемо приходится максимум самоубийств, и сюда же приходится максимум второй волны разводов. Первый максимум, он имеет отношение к ранним бракам, 18-20, а второй 38-40. В этом повторе, вне всякого сомнения, что-то есть. Что еще? Конечно, этот возраст в любом случае связан с двумя словами для меня. Так, во всяком случае, я чаще всего слышу от пациентов. Первое слово – поздно. В этом возрасте становится поздно учиться, поздно жениться, поздно рожать детей. Во всяком случае, так принято думать и говорить в нашей культуре. Второе слово – это ответственность. Считается, что каждый год наша ответственность, дотошные американцы, они посчитали все, вырастает примерно на 10%. То есть вот ежегодно в среднем всем нам приходится отвечать за что-то на 10% больше, чем перед этим. Ну, может быть, вот это самое главное, и давайте предоставим слово нашим радиослушателям. Доброй ночи, Сергей Владимирович, да? Алло. Да. Это вас беспокоит, Сергей Владимирович. Да, Сергей Владимирович. Да, существует кризис среднего возраста, где-то, да, с 35 до 40, 42, что-то вот так вот. И может дальше продолжаться. Ну вот мне вот 42, и вот сравнивая себя, вот у меня портрет висит там 16 лет, и вот 42, я, конечно, разница заметна. Вот. Хотя я так выгляжу, вот, но все равно. Так в чем кризис? Ну, а в чем кризис? Ну, переживает человек, что уже не те годы, что вернуть невозможно, там, 18 лет. Ну, так, ну, когда, не... да. Так, когда смотришь с высоты-то чуть-чуть других лет, думаешь, что там переживал, в общем, а чего переживаем-то? Да переживаю, ну, одно дело, 18 лет, а не 42, конечно. Возраст переживаем. Да, кризис возраст. Среди... Хочется иметь вечности. Вы вечно 18 лет. Вечных 18 лет. Да. Хочется. Вот если мне сказали, я хочу вам сказать, вот мы вам даем миллиард денег даже, эшелон денег, и даем вечно 18 лет. Вы знаете, эшелон бы взял денег? Нет, 18 лет бы взял. Взял бы 18 лет. Да, вечно, вечно, вы понимаете? Даю слово, я в этом не уверен, ну честно. Спасибо, спасибо, Сергей Владимирович. Доброй ночи, Иван. Есть его Иван у нас. Алло. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Доброй ночи. Мне 37 лет. У меня трое детей от двух женщин. Вы счастливый я человек? Я не могу с ними жить. А? Но я не могу жить со своими женщинами. А с детьми? Детей хочется увидеть, но женщин не могу. Из-за чего? Не знаю. Не могу понять. Вот противны стали женщины. Да. А сразу, как только родили, или немножко погодя? Ну, немножко погодя. Сначала с одной пожил, понял, что не могу. Потом думал, ну, не второй. Со второй хоть что сойдется. И все-таки, Иван, ну вот вы не задумывались никогда, почему? Задумывался и не раз. Да я тоже так думаю. Ну, хоть что-нибудь, хоть какое-то определение приходило? Ну, есть. Может быть, вы что-нибудь мне подскажете. Я вам что-нибудь подскажу. Ох, не уверен я, Иван, ибо у каждого тут своя правда. Ну вот. Кто-то позвонит, что-то посоветует. Вот эта мысль чрезвычайно интересная. Давайте попробуем в оставшиеся 33 минуты что-нибудь сказать Ивану. Почему же все-таки женщины, с которыми он живет и которые родили ему детей, почему человек в этом возрасте так часто меняет семью? Почему происходит это охлаждение? Что заставляет нас вдруг, неожиданно, еще раз меняться? На самом деле 18-летний возраст и возраст 40-летний во многом мучительно схожи. Ну, я условно имею в виду вот всю эту семилетку. Может быть, кто-то из наших радиослушателей что-то подскажет Ивану. Ну, а пока вы раздумываете, давайте предоставим слово даме. Вот что сказала по этому поводу наша радиослушательница Ольга. Здравствуйте, это Оля. Я думаю, вот что в лучшем случае является основной характеристикой этого периода. Тут основное содержание прежней жизни человека, то, что было его предметом упования, главных ощущаемых им надежд, казалось ему основной опорой, предметом устремлений, и давало ему чувство уверенности, в том числе и его достижения в этой прошлой жизни. Все это, кажется ему, то есть представляется, действительно оказывается чем-то вроде опавшей листвы, И вот среди этой опавшей листвы он видит яблоко такое прекрасное, сочное, красное яблоко. И это яблоко есть он сам настоящий. Тот, ради чего, собственно говоря, земля и постаралась создать его тело и, в общем, дала ему жизнь. То есть начинает видеть основное свое назначение, о котором он раньше, может быть, и догадывался, но только очень смутно. И начинает следовать этому назначению с трудом, робко. Иногда ему кажется, что путь безнадежен, потому что нужно повернуть на 90 градусов, может быть, свернуть с дороги и поехать по обочине, поехать даже по бездорожью, по буеракам. Начинается торможение, начинаются какие-то, в общем-то, скольжения, ну, в общем, всякие трудности такие путевые. Он тормозит, он уже не может набрать полную скорость. И в это время люди очень переживают, и часто так случается, и это хорошо, когда это происходит. Вот. И самое главное здесь, самое великое мужество, это не сдаться, в том смысле, что не потерять веру в себя, как бы не спасовать, а продолжать двигаться, несмотря на то, что движение очень затруднено, и сильное торможение, и невозможно уже чувствовать себя таким же прекрасным, могучим, уверенным, нужным, каким-то чувствовал себя раньше. Многое, просто начинается новая жизнь. Спасибо, до свидания. Замечательное сообщение оставила нам Ольга, но я хотел бы выделить какие-то две части, мне кажется, необыкновенно важные. Во-первых, сам образ яблока мне почему-то напомнил одно высказывание Карла Юнга, который писал, что именно в этом возрасте, около 40, человек вновь получает возможность услышать голос своей собственной души, второй раз после возраста подросткового, или своей самости, того самого ядра своего, своего подлинного «я». Но только вот что должно произойти? И почему так по-разному, как вы можете убедиться, чувствуют этот кризис мужчины и женщины? Давайте предоставим слово еще одной Ольге. Доброй ночи, Ольга. Добрый вечер. Ну вот я послушала предыдущих выступающих и хочу не согласиться с ними. Давайте мне тоже, казалось бы, я тоже в этом возрасте, 46 лет, мы с вами самый пик кризиса, как должно было бы быть, по их высказываниям. Но вот я этого не чувствую. Я считаю, что это вот самый лучший мой возраст, который я вот могу вспомнить. Самое лучшее мое состояние. Да мне вот тоже не хочется в 18. Там было все так трудно, на самом деле. Да, там было. Сейчас-то непросто, а тогда... Вот, значит, вот неуверенности в этом возрасте, как раз я не согласна. Больше неуверенности было в 18 лет. Сейчас появляется мудрость, появился опыт. Более как-то мы адаптированы социально. Прошли мы все вот эти трудности наши с перестройкой, которые были. Вот, может быть, даже они более там нам мешали, чем переходный возраст. Вот. И теперь вот я смотрю на свои фотографии, и, честно говоря, вот я больше себя нравлюсь именно в этом возрасте, чем в 18, в 30. Вот я об этом хотела сказать. То есть, наверное, все-таки зависит от того, как настроен человек на жизнь, насколько он вот воспринимает жизнь правильно и творчески. Оль, еще два вопроса. Да. Вопрос первый. Так. Это человек вообще или все-таки женщины переносят, по вашим наблюдениям, не одна же вы в чистом поле, нет, да, конечно. У вас есть подруги, родственники, или женщины переносят этот возраст как-то легче? Да, мне кажется, что все-таки и те, и другие тоже могут найти в нем свои прелести. То есть я знала... То есть вы не делаете гендерные разницы? Нет, я знала и мужчин, которые тоже просто вот сильно процветают. Как-то внутренне процветают, не то чтобы они там вот уже... И все время цвели и пахли вот прямо вот с 35... Ну, то есть, мне кажется, надо просто не закисать, надо творчески относиться к жизни. То есть я знала человека, сказать, который 65 лет захотел научиться танцевать, до 65 дойдем. Да. Я надеюсь, что я тоже в 65 захочу научиться танцевать, есть у меня такая надежда. Вот, я хотел сказать, что все это отлично, но... Как же быть тогда с Иваном? Ну вот, с детьми хочет общаться, с женщинами нет. Какая-то несостыковка. Что происходит с ним? Вы как-то, даже, пожалуйста, я вовсе не прошу нежности, да, это могли бы охарактеризовать? Ну, если человек хочет что-то поменять, ну пусть даже и женщина. Но, видите, мне кажется, это не возбраняется. Я же слышу в этом некоторый тупик, да? Он не понимает, мучается человек. Вот ему 37, было две жены, все с ними было хорошо, дети родились, детей хочется видеть, а вот не могу и все. Вот с чем это связано? И как это чувство называется на человеческом языке? Я думаю, что ему просто надо отойти от всех своих вот этих вот негативных сторон. Что это за негативные? Что это за негативные стороны? Ну, не нравится ему общаться с женщинами. Пусть он не общается некоторое время. Пусть он пороется в себе, найдет что-то, что его привлекает. Кстати, занимается вот этими делами конкретно. Кстати, блестящий совет. Вот очень интересно, не замечаете разницы? Вы естественным образом мудро, в соответствии с своим возрастом, даете совет порыться в себе. Это говорит о чем? Вы находите что? Какую черту характера у Ивана? Сразу, интуитивно. Ну, не буду вас мучить. Я имею в виду эгоизм. Ну, да, вам не кажется, эгоизм, что мужчины в этом возрасте гораздо больше погружены в себя, чем женщины? Ну, возможно, да. И поэтому это ведь действительно путь мужчины. Ну вот давайте представим себе, Иван, конечно, очень мало рассказал, и мы, конечно, фантазируем, и я надеюсь, что Иван нас извинит. Однако чего? Ну, вроде бы он так вот о каких-то конкретных сексуальных проблемах не говорил. Если они есть, они сразу на первый план высказывания чаще всего и выходят. То есть, ну не это главное. А что тогда может быть главное? Почему? Что вдруг отталкивает мужчину от женщины, если не секс? Да, вот давайте сразу эту сторону уберем. Ну, я думаю, что в данном случае, ну, у каждого человека есть такой период, когда, вот словами какого-то когда поэта, что? Приходит, ему нужно остановиться, оглянуться внезапно вдруг на вираже, на том случайном этаже, где вам придется вдруг очнуться. Просто не остановиться. Помню, кто написал эти слова. Просто он остановится, да, ему хоть, оглянется, найдет третью женщину, родит от нее детей. Что-нибудь изменится? Нет, я думаю, что вот в этом случае ничего. В этом нужно случае как-то больше. Значит, нам надо что-то такое сказать, чтобы изменилось, правда? Давайте, дорогие радиослушатели, послушаем еще одну мелодию и попробуем подумать, что. Что бы такое сказать Ивану, чтобы у него появился шанс измениться? Хотя первый совет Ольга, по-моему, дала, и абсолютно точно. Я надеюсь, что вы нас еще слушаете, Иван. Thank you. Серебряные нити. Ну что ж, продолжаем разговор. Виктория нам дозвонилась из Волгограда. Ей первое слово. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, Виктория. Вы меня правильно представили. Меня зовут Виктория Фоменко. Я из Волгограда, журналист. Вот, я думаю, что мне есть что ответить на вопрос Ивана. Несмотря на то, что мне еще только 27 лет. Но я думаю, что я... Но вы уже готовитесь. Потом не сказал, что надо смотреть обязательно сверху. Можно и снизу. Да. Вот дело в том, что мне кажется, что взаимоотношения в семье очень сильно зависят от внутреннего состояния самого человека. От того, что он испытывает, от его переживаний. И я могу рассказать немного о своем опыте. Дело в том, что я первый раз вышла замуж в довольно молодом возрасте. Вот, и когда... сейчас вы в возрасте довольно зрелом. Ну, сейчас я замужем во второй раз, да. В первый раз у меня не сложилось и довольно сильно. Вот, и вот по какой причине. У меня не складывались взаимоотношения с собой очень сильно. Я искала себя, я пыталась постоянно пробовать какие-то разные вещи, какие-то дела в жизни. И мне было трудно, с собой вот бороться, переживать какие-то вещи. Вот. И когда человек, который был рядом со мной, наблюдал просто весь этот процесс, я автоматически начинала злиться на него за то, что что-то не получается у меня. Мне кажется, что человек, для человека очень сложно воспринимать вот это вот наблюдение. Мы каким словом это называем, Виктория? Вот мы хотим от другого человека чего? Вот чего, как вы думаете, Иван хотел от своих жен? Понимание. Понимание. И во всяком случае, простите, пожалуйста. Да, я сбил вас, я знаю. Во всяком случае, трудно воспринимать, это воспринимается даже как некое унижение, что ли, когда человек просто со стороны, ну, наблюдает за тем, как тебе плохо и как ты мечешься туда-сюда, думая, в общем-то, что тебе в жизни делать. И вот мне кажется, вот в 40 лет и вообще вот в этом вот кризисе так называемом человек и пытается понять, что же он в жизни сделал уже, чего он достиг, чего он еще сделать не успел или, может быть, даже не успеет никогда. И вот именно эти терзания по этому поводу его и так угнетают, и еще когда кто-то наблюдает со стороны, и, скорее всего, Иван просто не видел понимания у своих женщин. А вы? Тогда да, вышли замуж довольно рано. Да, к сожалению, я у своего первого мужа тоже не находила понимания. Вот, и поэтому мы расстались. Но на самом деле все получилось хорошо, потому что спустя несколько лет я встретила человека, с которым сейчас очень счастливы, у нас растет замечательная дочка, и, в общем, все прекрасно. А вы фильм «Доживем до понедельника» видели? Помните, счастье, когда тебя понимают. Да. Так все-таки, что ж такое понимание? Спасибо. Спасибо, Виктория. Не буду вас мучить. Вот что я хочу сказать по этому поводу. Не знаю, правильно или неправильно, на ваш суд, дорогие радиослушатели. Дело в том, что когда мы мечемся, как рассказывала Виктория, даже когда мы молодые, нас волнуют вселенские проблемы, в наших душах вихрь чувств, вот когда мы один человек мечется, а другой, как выразилась Виктория, наблюдает, то это значит, что тот первый человек, который мечется, в действительности думает только о себе. Знаете, что я имею в виду? Я имею в виду некий эгоцентризм. Для того, чтобы метаться, надо себе разрешить метаться, совершенно не думая о том, что в это время испытывает вторая половина человечества. Неважно, мужская она эта половина или женская. Вы назвали это пониманием, а я хотел конкретизировать, поскольку я мужчина. Я думаю, что Иван хотел чего-то невыразимого, что мужчины чаще всего именуют словом «забота». При этом он точно так же, как вы, я думаю, что вы абсолютно правы, он метался, но он разрешал себе метаться, абсолютно не задумываясь, что другая половина человечества, еще раз говорю, неважно, какая она, мужская или женская, тоже имеет право на свои метания, внутренние, а вот выражает их каждый по-своему. В том-то все и дело, что возраст, который старше 35, это возраст, в котором почему-то внутренне становится невозможно думать только о себе. Во всяком случае, мне так кажется. Доброй ночи, Ирина. Может быть, вы как-то разовьете наш спор? Добрый вечер, Александр. Вы знаете, действительно, вот эти вот возраста, о которых мы сейчас говорим, они очень интересные, и неплохо было бы нашим, действительно, всем как бы разобраться в этом. Вот вы сказали, что 37, а роковая цифра... Нет, не я, боже, не боже упаси, Высоцкий. Нет, ну Высоцкий сказал, да. А на самом деле, действительно, очень много людей в этом возрасте... как закончили свой путь. 42, 48, 49 тоже своеобразные очень цифры. Вы знаете, я хочу сказать следующее, что у человека, вот есть такая поговорка, что до 30 лет человеку как бы дано лицо от природы, а после 30 он сам за него отвечает. Так вот, человек до 38 лет, это как бы 4 семерки, он как бы живет на той энергии, которая как бы действительно дана ему от рождения, и это физическая как бы энергия внутренняя его. А вот следующая уже, пятая семерка, это уже да, он должен к этому времени накопить уже душевные ресурсы, то есть ресурсы эмоциональные, чувственные, сердечные, которые позволят как включить второе дыхание. На и две вещи. Сам... А? Ничего, если я вас перебью. На две вещи хочу обратить внимание, Ирина. Да. Первое. Посмотрите, как интересно. Эмоциональность. Сердечность – это свойства, традиционно приписываемые женскому полу. Правда? Ну, вот тоже душа. Существует некая психологическая… Я не пытаюсь лишить души ни одной из половин человечества, поэтому как бы не думаю, что это стоит обсуждать. Я хочу сказать, что дело не в наличии души, а дело в том, что некий альтруизм, некая забота о ближнем своем – абсолютно естественно нами приписывается женскому полу, правда? И мужчина, который по натуре своей существо гораздо более эгоцентрическое в среднем, я же не говорю, что нет, не бывает эгоцентрических женщин, а вот бывают чрезвычайно эгоцентрические возраста. И действительно, когда у нас кризис, мы ждем заботы и понимания от женщины, как-то внутренне по инерции, не пытаясь сами ее понять. Вот ведь удивительно, какие события развиваются в этом возрасте. А задача его, вполне возможно, заключается как раз в том, что мужчина должен нащупать в себе. Вот мы говорили, Юнга вспоминали замечательно, Ольга говорила про яблоко. Услышать голос подлинного «я». Знаете, что он говорит, этот голос на самом деле? Что не только брать, видеть, пробовать, стремиться к чему-то, но уже нужно отдавать. Совершенно верно. Этот голос говорит, не требуй понимания от другого, а начинай понимать сам. Время пришло. Угу. Да, не учи молчать другого, а молчи побольше. Сам говорю я себе. Юнг, кстати говоря, продолжу цитату, писал, что в этой ситуации, вот задумайтесь, духовность должна занять место чистой рассудочности. А духовность, это опять же, смотрите, как интересно, это тоже женские черты, которые приписываются культуре. Духовность, это как раз очень широко способность понимать человека, Бога, но способность понимать в самом широком этом смысле этого слова. И вот тогда мудрость начинает занимать место ума. Так, во всяком случае, рассуждал Юнг. А мудрость — это ум? Опущенное в сердце. Опущенное в сердце. То бишь ум плюс понимание, основанное на любви, да? Это когда я не только требую от женщины заботы, но и пытаюсь не словом. Да, не вот это вот три раза на трамвае прокатила, она твоя. А я пытаюсь почувствовать, что ей нужно еще. Не мне от нее. Мы так обычно рассуждаем. Я чаще всего, Иван, я обращаюсь к вам, я чаще всего к женщинам своим отношусь как к некому предмету, который я потребляю, даже если я себе в этом не признаюсь. И вдруг приходит какой-то возраст, когда если она себя продолжает вести как этот предмет, это меня раздражает. Но и если она начинает мне что-то противоставлять, я говорю о том, что она меня не понимает, это меня тоже раздражает. Все раздражает, с любой позиции. Единственный способ — это перестать смотреть в ней, на нее, как на зеркало самого себя, как на собственное продолжение. Проекции это называется в психологии. А начать смотреть на нее как на некое чудо, у которого есть свой характер, свои проблемы. И если мы говорим о более или менее парах ровесниках, то и свой кризис среднего возраста, на который она тоже имеет полное право, как и на свой собственный эгоизм. Это права личности. Мы должны научиться смотреть на права ближнего своего точно так же, как мы смотрим на свои. В конечном итоге лучше, ну, как бы рационализировать слово «мудрость» я не могу. Вполне возможно, что именно за свой бесконечный эгоцентризм, за попытки продолжить свои ошибки, которые были наделаны до этого возраста. А мы делаем их очень много. Ну, например, мы можем, имеем право в предыдущем возрастном периоде быть убеждены, что наша карьера и наш финансовый успех — это самое главное в жизни. Однако хочется вспомнить, ну, в конце передачи царя Соломона, наверное. Потому что в книге «Экклезиаст» есть совершенно четкое свидетельство самого Соломона, где он пишет, что он сделался великим и богатым больше всех бывших прежде него в Иерусалиме. Тем не менее, главная мысль этой книги, потрясающий ее рефрен, что все суета-сует и томление духа. То есть не устроило Соломона то богатство, которое он нажил. А если он не нажил богатство, представляете, какой кошмар? Вот как бы мы должны научиться чувствовать свои тупики, потому что именно за свой эгоизм, дорогой Иван, в этом возрасте мужчина расплачивается чувством одиночества, на которое, по-моему, вы и жаловались. Ирина, вы еще здесь? Нет? Татьяна, одно слово вам последнее. Два слова. Угу. Два, пожалуйста. Во-первых, спасибо за передачу. Во-вторых, категорично не согласна с тем, что жизнь, ну вот женщина сказала, что хотела бы 18 лет. Спаси и сохрани меня, Господи, от постоянных 18 лет. Последняя фраза. В 40 лет жизнь только начинается. Это все, что я хотела сказать. Спасибо. Ну что ж, может быть, это и есть самое лучшее завершение этой передачи. И давайте продолжим этот разговор, поскольку у нас впереди еще 7 лет кризиса, от 42 до 49, следующая 7-летка, и мы поговорим о ней в следующий понедельник. А вот в ближайшую среду мы поговорим на странную тему, имеющую непосредственное отношение к возрасту от 35 до 42. Одна из наших радиослушательниц позвонила и сказала: «Александр Ильич, а что такое богатство души? Что мы имеем в виду под этими словами?» Вот давайте мы с вами попробуем это обсудить. Что такое богатство души действительно? В чем оно выражается? И как его увидеть в глазах другого человека? И бывает ли, наоборот, бедность души? Вот спор ответа я не знаю, и обсуждение этой темы послезавтра, в среду, здесь, в прямом эфире «Серебряных нитей». Спасибо всем большое. Скоро услышимся вновь. Спокойной ночи. Thank you.